Кио. У каждой из них были свои комнаты. Просторные, светлые, обставленные так, как им хотелось. Но Кио любила общую. Полукруглую гостиную с огромным панорамным окном. Кио чувствовала себя хозяйкой этой гостиной. И остальные соглашались. Кио считала себя Анхеэле нетленного Эфферата. Хотя он ни разу так ее не назвал. Но остальные признавали и это тоже. Кио была уверена, что так будет вечно. Что думали по этому поводу остальные, ей было плевать. Кио с ними не делилась. Пусть довольствуются малой частью доверия и завидуют. Кио была приятна зависть. Она принимала ее как признание собственного превосходства. Нет среди Хаэлти Закатного никого, кто превзошел бы ее красотой и силой дара. А особое расположение и отношение нетленного Эфферата это подтверждало. Она никогда не видела его без панциря из живого серебра на руке. Но и другие не видели тоже. Никто. Никто из этих светлячков-однодневок не был в личных покоях нетленного. Никто из них не был с ним так, как была она. Только ей он позволял касаться себя без спроса. Звал прислуживать в купальне и разбирать, расчесывать, плести тяжелые и вместе тем гладкие, как шелк, волосы цвета серебра. «Закрой глаза», — говорил он, когда она оказывалась к нему лицом достаточно близко и иногда касался сомкнутых век той рукой. Проводил кончиком опасно острого когтя по краю ресниц, очерчивал линию бровей, будто это у него глаза были закрыты или слепы, и он читал ее лицо на ощупь или вспоминал. В день приема Кио ждала нетленного Эфферата на его уровне в специальной комнате для ожидания. С вечера. Это был ее вечер и ее ночь. По расписанию. Ей несложно было ждать. Напротив кресла Пуфа, где она сидела, находилось большое круглое зеркало, и Кио с удовольствием любовалась собой, пока ждала. Черные волосы, такие темные, что в них терялся свет, чуть велись, свободно спадая по спине. Лазурного цвета платье, длинное, свободное, с открытыми плечами и спиной, лишь подчеркивало идеальную фигуру и оттеняло сияющую изнутри матовую, светлую, почти фарфоровой белизны кожу. Кио чуть повернулась и села так, чтобы видеть в отражении знак принадлежности. Печать из вживленного в кожу белого золота начиналась у основания шеи, в ямке за ключицей, и немного убегала за спину. Тонкая вязь рисунка лежала поверх уже незаметных бисерных шрамиков от игл клыков, оставшихся после первого знакомства с нетленным, после которого Кио стала принадлежать ему и ни капли не пожалела. Наоборот, ей было мучительно стыдно за свое малодушие и трусливое упрямство на отборе в Идире. Поэтому Кио предпочла забыть. Идир, стыд и ту себя. Отказалась от имени. Была первой ученицей курса. Была выбрана нетленным по праву хозяина и вошла в закатный. Тоже по праву. Разве есть кто-то достойнее ее? Знак принадлежности принято было скрывать под одеждой. Но Кио просила себе такие платья, чтобы показывать. Этот детский бунт пришелся нетленному по вкусу. Точно так же, как Кио пришлась по вкусу ему самому. И потому Кио ждала. Готова была ждать бесконечно, чтобы вновь ощутить его внутри себя. Отдаться. Отдать до капли. Готова была на все, чтобы это продолжалось. Вечно. Эфферат вернулся ближе к утру. Кио тут же поднялась. Низ живота заныл, наливаясь жаром. Белье сделалось влажным. «Света, нетленный!» Эфферат моргнул, но он слышал ее желание так же отчетливо, как Кио чувствовала, но взгляд нетленного был привычно холоден. Другим взгляд становился во время близости, в краткий миг наивысшего наслаждения и за мгновение до. «Закрой глаза», — говорил он, но иногда Кио успевала заметить, как пробивается сквозь ледяное серебро что-то другое, яркое, цвета весеннего неба, если смотреть на него сквозь ветви дерева с первыми отчаянно зелеными листьями. «Иди к себе», — сказал он. «Сейчас-то мне не нужна. Завтра. Сегодня вечером отправишься в общий дом. Заберешь оттуда мою новую Хаэльти. Научишь ее распорядку и все покажешь. Ее зовут Анелле». И когда он произнес имя, в его голосе отразилось то самое небо сквозь листья. Кио обожгло ненавистью. Так неистово, что уходящий к себе Эфферат остановился. Завораживающе нечеловеческим движением повернул голову, вдохнул, медленно провел языком по проступившим из-под верхней губы клыкам. Кио замерла, в надежде, что нетленный передумает отсылать ее, но он лишь повторил, усилив слова повелением. «Иди к себе!» И Кио ушла. Сделала, как он велел. Сейчас. И вечером. Ненависть — это ведь так вкусно. А девчонка? Девчонка посмела напомнить Кио и Дир, и стыд. А значит, ее тоже можно будет забыть, как и Дир, и стыд. Скоро. Такие яркие светлячки быстро сгорают.